Они с Йодоко не сказали друг другу ни слова, ни о том, что случилось, ни о том, что могло случиться во время этого длительного глубокого сна, ничего, кроме «прости меня», сказанного несколько минут назад, и «не за что». Вы невиновны, Йодоко-сама, и ничего не случилось, никаких тайных поступков, ничего. А даже если что-то и было, покойся в мире, старая женщина. Теперь твоя тайна уйдет вместе с тобой. Она посмотрела на это мертвое лицо, такое хрупкое и торжественное теперь, совсем как у Тайко при его кончине. Он свой вопрос так и не задал. «Карма, что он умер», — подумала она бесстрастно. «Если бы он жил еще 10 лет, я стала бы императрицей Китая. А сейчас? Сейчас я одна?» «Странно, что вы умерли до того, как я успела пообещать, госпожа», — прошептала Ошиба. «Запах ладана и смерти окружил ее. Я бы пообещала». «Но вы умерли еще до этого. В этом тоже моя карма. Должна ли я выполнить эту просьбу и непроизнесенное обещание? Что мне следует делать? Сын мой, я чувствую себя такой беспомощной». Потом она вспомнила, что сказала мудрая. «Думай, как поступил бы Тайко или Торанага». Ошиба почувствовала, как в нее вливаются новые силы. Она села и хладнокровно стала готовиться к выполнению обещания. Во внезапно наступившей тишине Дзимоко подошла к небольшим воротам в саду и, приблизившись к Блэксорну, поклонилась. «Анджин-сан, пожалуйста, извините меня. Моя хозяйка хочет видеть вас. Если вы немного подождете, я провожу вас». «Хорошо, спасибо». Блэксорн уже давно сидел, глубоко задумавшись, но так и не пришел к окончательному ответу на вопрос, что же такое судьба. Тени становились все длиннее и захватили уже часть двора. Серые подобрались, собираясь идти с ним. Дзимоко подошла к Сами Йори. «Прошу меня извинить, капитан, но моя госпожа просит вас все приготовить». «Где она собирается это сделать?» Служанка указала на площадку перед аркой. «Там, господин». Сами Йори поразился. «При всех? Не в уединенном месте с несколькими свидетелями?» «Она сделает это для того, чтобы все видели?» «Да. Но если это будет здесь, а кто у нее будет помощником? Она считает, что ей окажется честь господином Киямой. А если он не станет? Я не знаю, капитан, она мне не сказала». Дзимоко поклонилась, пересекла веранду и снова поклонилась. «Кирицуба-сан, моя госпожа говорит, она скоро вернется». «У нее все хорошо?» «О, да». В голосе Дзимоко звучала гордость. Кири и остальные успокоились. Услышав разговор с капитаном, они все переполошились. «Она знает, что все дамы ждут, чтобы поприветствовать ее. О да, Кирицуба-сан, я следила и передала ей. Она сказала, что польщена их присутствием и скоро лично поблагодарит их. Пожалуйста, извините меня». Все следили, как она прошла к воротам и сделала знак Блэксорну следовать за ней. Серые хотели идти за ним, но Дзимоко покачала головой и сказала, что ее хозяйка не звала их. Капитан позволил Блэксорну пойти одному. За воротами сада был совершенно другой мир, зеленый и спокойный. Солнце освещало верхушки деревьев, щебетали птицы, кормились насекомые, ручей журчал и впадал в пруд с листьями, но он никак не мог избавиться от мрачного настроения. Дзимоко остановилась и показала ему на маленький домик для Тяно-Ю. Дальше он пошел один. Сняв сандалии, поднялся по трем ступенькам. Пришлось согнуться, чуть ли не встать на колени, чтобы пройти в маленькую зашторенную дверь. И вот он оказался внутри. «Ты?» — сказала Марико. «Ты?» — сказал Блэксорн. Она стояла на коленях лицом к двери, со свежей косметикой на лице, с малиновыми губами, искусно причесанная, в свежем темно-голубом с зеленой каймой кимоно, с зеленым же, но более светлым оби, с тонкой зеленой лентой в волосах. «Ты красивая, и ты», — робкая улыбка, — «извини, что тебе пришлось такое увидеть». Это был мой долг. Нет, я не ожидала, не планировала, что будет так много смертей. Карма. Блэксорн заставил себя выйти из транса и перестал говорить по-латыни. Вы планировали все это уже давно? Ваше самоубийство. Моя жизнь никогда не была моей собственностью, Анджен-сан. Она всегда принадлежала моему сюзерену и после него моему господину. Таков наш закон. Это плохой закон. Да и нет, — она оторвала глаза от татами, — мы будем спорить о вещах, которых нам не изменить? Нет, пожалуйста, извини меня. Я люблю тебя, — сказала она по-латыни. Да, теперь я знаю это. И я люблю тебя. Но ты стремишься к смерти, Марико-сан. Ты не прав, мой милый. Моя цель — «Жизнь нашего господина и твоя жизнь. Мадонна наверняка простит, благословит меня за это. Сейчас пришло время, когда твоя жизнь более важна. Но сейчас нет способа спастись ни для кого. Потерпи, солнце еще не село». «Я не уверен в этом солнце, Марико-сан». Он протянул руки и прикоснулся к ее лицу. «Гомен насай». «Я обещала тебе, что сегодня все будет, как в гостинице цветов. Потерпи. Я знаю и Шидо, Ошибу, и других». «Плевать мне на других», — ответил он по-португальски. У него испортилось настроение. «Ты имеешь в виду, что блефуешь? А Торанага знает, что делает?» «Какой у тебя черный юмор», — мягко произнесла она. «Этот день слишком короткий». «Извини, ты опять права. Сегодня не время для черного юмора». Он внимательно рассматривал Марико. На лицо ее падали полосы теней, создаваемые бамбуковыми планками, служившими защитой от солнца. Тени ползли вверх и исчезали по мере того, как солнце опускалось на крепостную стену. «Чем я могу тебе помочь?» «Верить в то, что будет завтра». В какой-то момент он уловил выражение ужаса на ее лице. Он протянул к ней руки, обнял ее и держал так, пока она не справилась с этим чувством. Послышались приближающиеся шаги. «Да, Дзимоко. Время, госпожа. Все готово? Да, госпожа. Подождите меня около пруда с лилиями». Шаги удалились. Марико повернулась к Блэксорну и нежно поцеловала его. «Я люблю тебя», — сказала она. «Я люблю тебя», — ответил он. Она поклонилась и вышла через дверь, он следом. Марико остановилась у пруда с лилиями, развязала оби и дала ему упасть. Дзимоко помогла ей снять голубое кимоно, под ним на Марико было ослепительно белое кимоно и оби, которые Блэксорн уже видел, принятое всеми одеяние смертника. Она развязала ленту на волосах и отбросила ее в сторону, потом, оставшись в одном белом, пошла, не глядя на Блэксорна. За садом все оставшиеся в живых коричневые выстроились по трем сторонам квадрата вокруг восьми татами, лежащих в центре главных ворот. Ябу и Кири с остальными дамами сидели в ряд на почетном месте, повернувшись лицом на юг. В переулке также церемонно выстроились серые, вперемешку с ними располагались остальные самураи, мужчины и женщины. По знаку сами Йори все поклонились, она ответила поклоном. Вперед вышли четыре самурая и растянули поверх татами малиновое одеяло. Марико подошла к Киритсубо и поклонилась ей и остальным дамам. Они ответили на ее приветствие поклоном и заговорили, рассыпаясь в церемонных фразах. Блэксорн ждал у ворот. Он следил за тем, как она отошла от дам, приблизилась к малиновому квадрату и стала на колени в центре его, перед маленькой белой подушкой. Правой рукой она достала из-за оби узкий нож и положила его на подушку перед собой. Дзимоко вышла вперед и, также встав на колени, протянула ей маленькое чистое белое покрывало и бечевку. Марико тщательно расправила подол кимоно, служанка помогала ей, потом бечевкой повязала одеяло вокруг груди. Блэксон знал, это делалось для того, чтобы уберечь подол от крови и не измять во время предсмертной агонии. Успокоившись и полностью приготовившись, Марико подняла взгляд на главную башню замка. Солнце все еще освещало верхний этаж, отражаясь в золотых черепицах, промелькнул спиралью отблеск пламени и тут же исчез. Марико сидела, не двигаясь, и казалась очень маленькой белой каплей на малиновом квадрате. В переулке уже потемнело, слуги зажгли факелы. Покончив с этим делом, они исчезли так же молча и быстро, как и появились. Марико подалась вперед, взяла нож, приготовила его и посмотрела через ворота в дальний конец переулка, но он был тих и пуст, как и раньше. Она снова посмотрела на нож. «Косиги Ябусама». «Да, Тодасама». «По-моему, господин Кияма не хочет помогать мне. Пожалуйста, я была бы польщена, если бы вы стали моим помощником». «Это честь для меня», — отвечал Ябу. Он поклонился, встал и зашел сзади, слева от нее. Его меч зазвенел, скользя по ножнам. Ябу твердо поставил ноги и двумя руками поднял меч. «Я готов, госпожа», — заявил он. «Пожалуйста, подождите, пока я не сделаю второй разрез». Она посмотрела на нож, правой рукой перекрестила грудь. Потом подалась вперед и подняла нож, поднеся его к губам, не дрогнувшей рукой, словно пробуя вкус полированной стали. Потом взяла нож поудобнее и теперь держала его правой рукой с левой стороны горла. В этот момент из-за угла в дальнем конце переулка показалось несколько факелов, приближалась группа людей во главе с Ишидо. Она не опустила ножа. Ябу все еще был как сжатая до предела пружина. «Госпожа», — спросил он, — «вы ждете или продолжаете? Я хочу помочь вам как можно лучше». Марико с трудом удержалась от того, чтобы переступить последнюю грань. Ее рука с ножом опустилась, теперь она задрожала. Ябу медленно расслабился. Меч со свистом вошел в ножны, сам он вытер руки о бока. Ишида остановился в воротах. «Солнце еще не зашло, госпожа. Солнце все еще выше горизонта. Вы так стремитесь умереть? Нет, господин генерал, просто повиноваться моему господину». Она старалась унять дрожь в руках, сжав их. Среди коричневых раздался возмущенный ропот, вызванный грубостью Ишидо. Ябу приготовился к выпаду, но остановился, услышав, как Ишидо громко произнес: «Госпожа Ошиба от имени наследника просила регентов сделать в вашем случае исключение. Мы согласились удовлетворить ее просьбу. Здесь разрешение для вас на выезд завтра утром». Он сунул документы в руки Сами Йори, стоявшего поблизости. «Господин?» — спросила Марико, ничего не понимая, уставшим голосом. «Вы можете ехать на рассвете». «И Киритсуба-сан, и госпожа Сазуко?» «Разве это не часть вашего долга? Их пропуска здесь же». Марико пыталась сосредоточиться. «И ее сын? На него тоже есть пропуск, госпожа». Ишидо презрительно ухмылялся. «И на всех ваших людей». Ябу, запинаясь, произнес. «Пропуска на всех?» «Да, Касиги Ябу-сан», — сказал Ишидо. «Вы у них главный офицер, не так ли? Пожалуйста, отправляйтесь сразу же к моему секретарю. Он оформляет все ваши пропуска, хотя я не знаю, почему наши уважаемые гости хотят нас покинуть. Трудно управиться за оставшиеся 17 дней». «А я?» «Господин генерал», — старая госпожа Эцу говорила очень осторожно. Ей хотелось проверить, насколько серьезна победа Марико. Сердце у нее заболело, пульс участился. «Я могу тоже уехать?» «Конечно, госпожа Маэда. Почему мы должны держать здесь кого-то против воли? Разве мы тюремщики?» «Ничего подобного. Если гостеприимство наследника так для вас оскорбительно, что вы хотите уехать, уезжайте. Хотя я не понимаю, как вы собираетесь за 17 дней проехать 400 ри до дома и столько же обратно. Пожалуйста, извините меня, гостеприимство наследника не оскор...» Ишида прервал ее ледяным тоном. «Если вы хотите уехать, обратитесь к секретарю за разрешением, как положено. Это займет день или около того, но мы проследим, чтобы вы могли ехать, ничего не опасаясь». Обращаясь ко всем собравшимся, он добавил: «Могут ехать все женщины, все самураи. Я уже говорил, что глупо уезжать за 17 дней. Это обижает наследника. Это просто насмешка над наследником, его гостеприимством, гостеприимством госпожи Ошибы и регентов». Он снова зло посмотрел на Марико. «Или попытка спекуляции угрозами совершить сеппуку. Сеппуку дама должна совершать в уединенном месте, а не устраивать оскорбительный для всех спектакль. Мне не нужны смерти женщин. Я борюсь с врагами наследника, но если женщины — его открытые враги, то скоро я смогу плюнуть на их трупы». Ишида повернулся на пятках, прокричал приказы серым и удалился. Офицеры стали повторять его приказы для остальных самураев, строить их и уводить от ворот, оставив у коричневых несколько человек в качестве почетной стражи. «Госпожа», — прохрипел Ябу, снова вытирая вспотевшие руки, — «горький привкус рвоты стоял у него во рту». Так переживал он несостоявшееся сеппуку. «Госпожа, все кончилось, вы выиграли, вы победили». «Да-да», — Марико обессилевшими руками пыталась развязать узлы бечевки. Дзимока подошла, распустила узлы, убрала покрывало и сошла с малинового квадрата. Все смотрели на Марико, ожидая момента, когда она сможет уйти. Марико пыталась встать на ноги, но у нее ничего не получалось. Она пыталась во второй раз, снова не удалось. Повинуясь первому порыву, Кири подошла ей помочь, но Ябу покачал головой: «Нет, она должна это сделать сама». Кире пришлось отойти, затаив дыхание. Блэксорн, стоявший у ворот, был вне себя от радости. Марико спасена. Он вспомнил, как сам был обессилен в ту ночь, когда чуть не совершил самоубийство, и должен был встать как мужчина и идти домой без посторонней помощи как мужчина, и стал самураем. У нее не хватает мужества. Что ж, все равно... Он понимал ее и гордился ею. Он видел, как Марико снова взялась руками за малиновое одеяло, оттолкнулась от него руками. На этот раз она принудила себя встать. Ее качало, она чуть не упала, но все-таки заставила ноги слушаться и зашагала. Медленно сошла с малинового квадрата и, шатаясь, направилась к главному входу. Блэксорн решил, что она сделала достаточно, вытерпела свою меру и проявила немалое мужество. Он вышел вперед, подхватил ее на руки и поднял в тот самый момент, когда она потеряла сознание. Несколько секунд он стоял во дворе один, гордясь тем, что он один, и тем, на что он отважился. В его руках она казалась сломанной куклой. Постояв так, он направился в дом, и никто не тронулся с места и не помешал ему.